дверей ты увидишь коридор. Скрип окон, что глядят на старый двор. Какой на ощупь забытый то еловый роч. Tremor, memory, не помню вообще. Меня морщит, морщит childhood emotion. Just a minute in my life, here in the ocean. Это сон и это снова мне приснится. Не отличу, у меня пепел на ресницах. Take the back, это принцип. Look at my life, и там мои инициалы. Его имя нарицать. Помню его с матери, когда стали узнавать. Я хочу забыться, не могу. Я хочу забыться, не могу. Спроси, как оставаться на плаву. Я не пойму, кто есть кому. Я вижу вас впервые, но все хотят узнать, кто я. Я сейчас не в образе. Я ручей, что вытекает из ручья. Но чтобы всегда на привязи. Стас какой-то примесью. Охуня. Охуня. Стертый бэффин эйк. One day I have one day. Лимитная нить. Сложно бередил. 60% фунтики. Остальное все сатива. Я сам до конца не понял, там какая-то мутная схема. Так что теперь без Санька. Не такой, как все, типа модный. Мне плевать, парень, ты держи мой водный. Я не знаю, но я точно не забуду. То, что я цветной бульвар, я им останусь, им я буду.